Глава 10. Как это ни грустно, но для коллег Олега Жестерова его гибель была ожидаема, хоть и не менее от этого трагична. Надо быть большим оптимистом, чтобы надеяться дожить до спокойной старости, разрабатывая группу, работающую на происламских террористов. А именно этим Олег как раз и занимался. К месту взрыва сотрудники ФСБ приехали последними. Вероятно, от того, что личность погибшего установили не сразу, а только спустя примерно минут 40, когда затушили пожар и выяснили, наконец, кому принадлежит гараж «Ракушка». За это время вокруг места события скопилось достаточное количество работников милиции, пожарных и врачей, и даже журналисты какие-то пронырливые успели прискакать. Не спится же людям. После выяснения личности потерпевшего, работники милиции, конечно, сообщили дежурному по ФСБ, тот выслал группу, и после недолгих препирательств коллеги Жестерова дело забрали себе. Впрочем, препирательства были чисто номинальными. Милиция от трупа отделалась с удовольствием и видимым облегчением. Майор Александр Ташков ни минуты не сомневался в том, что гибель Олега Жестерова — дело рук казанских, действовавших под руководством неуловимого и невидимого Аякса. Кое-какие имена уже были известны, но этого было совершенно недостаточно для ареста и раскрутки дела. Мало ли кто какие имена знает. Времена не те. Сегодня нужны доказательства, побольше и покрепче. А одно эфемерное знание никого уже не устраивает. Тем более опасно совершать резкие телодвижения, пока не выявлен сам Аякс. Шестерок похватать, вершки оборвать — дурное дело не хитрое, а главарь уйдет в тину. Фиг его достанешь оттуда. Какое-то время ушло на то, чтобы опросить людей и, как водится, выяснить, что никто не видел, как подкладывали в ракушку взрывное устройство. Ночь ведь была на дворе, все приличные люди давно спали. И майор Ташков задал себе вопрос совершенно правильный. А почему именно сейчас? Не 3 дня назад и не через неделю, а именно сейчас убили старшего лейтенанта Жестерова. Шансы были примерно 50/50, что убийство спровоцировано каким-то событием, каким-то шагом Олега. Стало быть, надо тщательно пересмотреть все его действия по разработке группы Аякса за последние 2 недели. Беда, однако, была в том, что старший лейтенант Жестеров дисциплинированностью никогда не отличался, за что неоднократно получал выволочки от начальства. Он был своеволен и упрям, а самое плохое — регулярно забывал докладывать руководству о разных несущественных деталях. Такая забывчивость была в равной степени следствием как своеволия и упрямства. Чем больше ругают и велят непременно делать, тем сильнее хочется именно не сделать. Так и честолюбие, заставлявшего Олега мечтать о единолично и самостоятельно проведенной блестящей операции. Работая по группе Аякса, он добросовестно сообщал сведения, которые добывал о членах группы, но упорно уклонялся от ответа на вопрос о том, откуда он эти сведения получил. «Ты еще потребуй, чтобы я тебе свою агентуру по пальцам перечислил», — насмешливо отвечал он Ташкову, который руководил разработкой казанских в целом. Поэтому ни о том, что Жестеров вступил в контакт с Ириной Терехиной, ни тем более о том, что казанские снимают у нее комнату, никто не знал. Прошло таким образом отнюдь не 2 часа и даже не 2 дня, пока Ташкову удалось наконец добраться до ресторана «Глория», куда в последнее время Жестеров ходил ужинать ежедневно. Гардеробщик Олега хорошо помнил и тут же сказал, что ходил он не столько покушать, сколько к Ирочке, посудомойке-уборщице. А где Ирочку найти? Да она сама придет к 10 часам. И она действительно пришла. Взглянув на нее, Александр усомнился в том, что идет по правильному пути. Худенькая, невысокая, отчаянно некрасивая, бедно одетая, да еще и уборщица. Что интересного мог найти в ней Олег? Таких, как она, криминальные структуры в свою среду не допускают, ей там просто места нет. Может, у Старлей скоротечный роман сделался? Да нет, тоже не похоже. Ташков был знаком с женой Жестерова Верочкой и рассудил, что нищенка-посудомойка конкурировать с этой яркой красавицей не может ни при каких условиях. Неужели ошибка? Да нет же, гардеробщик подтвердил, что Олег приходил сюда каждый вечер и уходил вместе с этой заморашкой. Или дед что-то путает. И то был совсем другой Олег.